Глава 15. Ну что тут скажешь? Мир несправедлив. Использовать магию молний может не только Клювик с Оболенским, но и старикан, засевший в раздолье. Хорошо, что при использовании синергии я получаю сопротивление к магии молний, но все равно неприятно. А еще мне интересно, вам когда-либо приходилось падать с высоты птичьего помета, то есть полета? Мне вот пришлось. Никто знает, что бы со мной случилось, если бы я рухнул на утоптанную землю, а не в уютные кусты терновника. Острые иглы проткнули кожу, а местами и порвали ее в клочья. Ничего не скажешь, мягкая посадка. Спасибо, что основные войска противника отвлеклись на моих марионеток. Иначе бы через секунду сюда заявились маги, чтобы проверить, окончательно ли я сдох. Да, не слабо он шарахнул. Одежда обгорела, да и я немного покрылся волдырями. Но все это ерунда в сравнении с тем, что я сделаю с этим ублюдком. Ринулся ли я в атаку рвать врагов на куски? Нет, конечно, я же не идиот. Вместо этого я сделал подкоп. Да, такой малюсенький подкоп, растянувшийся наполовину раздолья. Почему только наполовину? Да потому что мне нужно было попасть в центр поселения. Точнее, в точку под землей ровно посередине поселка. Там мои лозы будут наиболее эффективны. Бродя во тьме выкопанного мной туннеля, я чувствовал, как сотни сгустков маны пульсируют на поверхности. Ублюдки сражались против армии мертвых, которая регулярно пополнялась новыми бойцами. Правда, мертвяков убивали гораздо быстрее, чем я брал под контроль новых, но они свою роль уже сыграли. Под землей было душновато и пахло сыростью. Впрочем, чего еще ожидать от тоннеля, уходящего на 30 метров в глубину? Пока лозы расширяли проход и вели меня вперед, я создавал покрывало из люминесцентного мха, освещая путь, а заодно руководил вторжением мертвяков. Михалыч, везший главаря покойников, ворвался в поселок. Одним мощным ударом он разрушил стену здания, из которого по ним вплотную лупили магии льда. Михалычу было плевать. Сосульки разбивались о мощную морду и разлетались мелким крошевом по округе, а вот наездник превратился в труху, прекратив свое существование. Озверев, косолапый ворвался в пролом на образовавшейся стене и устроил кровавую баню. Мощные клыки перекусывали пополам магов одного за другим. Лапы наносили столь мощные удары, что бойцы противника просто разлетались на куски. Жуткая картина. Слаю уже повезло меньше. Он так и не успел добраться до города и был уничтожен расчетом огненных магов. Эх, надо было его с помощью Клювика закинуть в город. Вот тогда бы он показал себя во всей красе. Ну да ладно. Попав в центр поселка, я закрыл глаза и сосредоточился, стараясь почувствовать все сгустки маны без исключения. Это заняло много времени, но эффект превзошел все ожидания. Словно карта перед глазами появились ярко-голубые огоньки. Они вспыхивали, перемещались где-то высоко, но все они были как на ладони. Всего 793 человека. Расплывшись в хищной улыбке, я почувствовал, как по моей коже ползут тысячи крошечных лоз. Они разрастались во все стороны, вгрызались в землю и ползли наверх. Можно было взять в плен этих бедолаг, но зачем мне кормить ублюдков, которые практически уничтожили два поселка? Пустив по лозам некротику, я стал наблюдать, как сгустки маны стали угасать один за другим. Клювик парил над городом и показывал мне ад, творящийся там. Бойцы противника выбегали из зданий, пытаясь спастись, а за ними следовали лозы, покрытые черными шипами. Что сказать? Противнику не повезло, ведь лозы двигались намного шустрее бойцов у врага. Черные жгуты пронзали магов насквозь, заставляя разлагаться на глазах у перепуганных жителей раздолья. Поняв, что захватчики сейчас озадачены спасением собственных жизней, а не удержанием пленных, мирные жители рванули на выход из поселка. Хотя нашелся один ублюдок, пожелавший их остановить. Маг Земли, видя, что живой щит сбегает, потянулся к мане, желая преградить путь. Вот только из-под земли вырвалась шипастая лоза и пронзила его ногу. Плоть мгновенно начала гнить, отчего маг жутко завизжал и, вытащив меч, отсек себе ногу по колено, чтобы не дать разложению распространиться. Отличный ход. Но с чего он взял, что под ним лишь одна лоза? Бедолагу захлестнул новый жгут, сдавив горло, и через секунду оборвал его жизнь. Перед моими глазами с ужасающей скоростью таяли сгустки маны. Осталось 300, 200, 100, 1. В центре поселения остался самый большой сгусток, который метался из стороны в сторону, явно не зная, что делать дальше. Потянувшись к мане, я заставил лозы выкопать проход над моей головой, а часть лоз сплела подушку под ногами и понесла меня вверх, словно лифт. Маг 8-го уровня стоял в окружении армии мертвых, смешанной с десятками догорающих дендроидов. Что сказать? Старикашка отважный и даже не надеялся на милость победителя. Он раскинул руки в сторону и вложил в свое последнее заклинание всю ману без остатка. Видать, собирался уничтожить себя вместе с противником. Небеса потемнели, яркие всполохи молнии стали прорезать облака и... И ничего не произошло. Старик ощутил, что что-то укололо его в районе шеи. «Какого?» Он схватился за шею и развернулся ко мне, не понимая, почему силы его оставили. «Пора спать, старый ублюдок!» усмехнулся я и приказал крошечной лозе, проникшей в тело мага, остановить его сердце. «Нет, я не убил старого пернуна, просто заставил потерять сознание». Опутав мага венком по великой, я достал мобилет и набрал номер Антипа. «Как обстановка?» «Дочищаем черемшанку. Осталось 2 дома. Десяток магов окопался. Ведем позиционные бои». «Какие еще бои? Складывайте этот кусок бетона к чертовой матери. Не хватало, чтобы еще кого-то потеряли». Выругался я и положил трубку. Тут же набрал номер Степана. «Где самая проблемная точка?» «Виктор Игоревич, все под контролем. Основные силы перебрасываем в санаторий. Вражеская армия из 5000 бойцов безуспешно пытается штурмовать укрепления, выстроенные воронами. Они сами спро...» Что там они сами, я не стал слушать. Повесив трубку, открыл портал и переместился в санаторий. «Твою мать! Ага, справятся они. Да они еле держатся». Но, должен признать, оборону выстроили занятную. 1000 воронов окопалось вокруг санатория. Они возвели каменный купол, выполненный в виде пчелиных сот. Эти соты оплетали лозы, уходящие глубоко под землю. А самое любопытное было то, что на вершине купола лозы удерживали стальные пруты, используя их как громоотвод. Маги молнии моментально шли лесом, так как все их атаки уходили под землю и рассеивались там. Эдакое заземление. Ха, изобретательно, молодцы. А вот с остальными магами было куда сложнее. Каменный купол то и дело содрогался от попавших в него заклинаний и покрывался трещинами. А все, что делали вороны, так это восстанавливали его в надежде на скорую подмогу. Нет. Они, конечно, отстреливались, но выглядело это жалко. К тому же правое крыло санатория уже пылало ярким пламенем. Враг подошел вплотную к куполу и, что было сил, заливал моих бойцов заклинаниями. Потянувшись к гру, я призвал башка, кора которого оказалась опалена пламенем. Видать, тоже без дела не сидел. «Я сильно нужен. Там еще пара недобитков осталось», — спросил гру, напряженно осматриваясь по сторонам. «Нужен. Сделай так, чтобы меня услышали все бойцы без исключения». Грув скинул руки, полыхнуло зеленое свечение, и он коснулся моего лба. «Всем отступить!» — отдал я ментальный приказ и снова потянулся к мане. Лозы отлично проявили себя в прошлом бою, но на этот раз я смешал их с кактусом, отобранным у Красавкиной. Вырываясь из земли, шипастые лозы сделали залп и снова исчезли, чтобы через пару секунд подняться в другом месте. Острые иглы, обработанные ядом куакштуни, косили врагов десятками. Буквально за минуту 5000 человек дрогнули и обратились в бегство. Да и сложно не убежать, когда третья армия хватается за голову и в ужасе несется, куда глаза глядят. В километре от санатория открылся огромный портал, в который и рванула армия противника. Отступали слаженно, отстреливались и прикрывали отход своих бойцов. Разве что бросили к чертовой матери обезумевших, разбежавшихся по округе. Но как их не бросить? Пока ты их отловишь, оставшихся бойцов перебьют. Использовав синергию со Слаем, я скопировал рванье, в которое были одеты бойцы врага, и побежал вместе с ними в сторону портала. «Отступаем!» — кричал я. «Нам не одолеть Дубровского! Он перебросил сюда 40 000 бойцов! Это конец!» Я несся так быстро, что обогнал одного из ветеранов противника. Седые волосы, лицо, исписанное шрамами, руническая печать светится красным на правой щеке. Выглядит грозно. Несется к порталу почти с такой же скоростью, что и я, вот только у него одна нога заменена на протез. Шустрый, зараза! Даже интересно, насколько он был силен в лучшие свои годы. Обогнав калеку, я влетел в синеватое марево, которое плавно начало уменьшаться в размерах. Привычный хлопок ударил по ушам во время перемещения, и я оказался на морском берегу. Волны безмятежно омывали мелкую гальку. Чайки кричали, паря над головой, а вокруг толпа разъяренного народа. Готов спорить, что крылатые пираты, именуемые чайками, летают над нами в надежде чем-нибудь поживиться. Что ж, если они не против перейти на мясную диету, то я организую им достойный пир. Осмотревшись по сторонам, я был приятно удивлен. На морском берегу собралось около 7 000 бойцов. Выходили они не только из портала, через который прошел я, но и из десятка других. Видимо, их набег завершен. Частично он удался. Но, судя по количеству тяжело раненых, противник не ожидал такого сопротивления. «Какого хрена? Нам не говорили, что придется сражаться с обученными бойцами!» — возмутился боец, бинтуя рваную рану на плече. «Валерчик, меня другое интересует. Как этот сраный барон сумел присоединить монголов? Ты видел, как они отряд Санечка смяли, копытами размололи в кровавое месиво?» — выкрикнул его товарищ с рассеченной секой. «Да чего вы там ноете? Когда мы эту проклятую аптеку накрыли, на нас со всех сторон вороны выскочили!» — тяжело дыша выпалил третий. «Какие нахрен вороны? Про Антипа слышал? Ты про наемника, зачистившего всю Сибирь от бандосов?» — нахмурился мужик со сломанным носом. «Тип того. Вот его люди на нас и вы накинулись. Выжил только я, да и то, только потому, что у меня был портальный камень. В портал сиганул и тут же закрыл его, иначе б я тоже подох!» — ухмыльнулся боец, показав кривые, но золотые зубы. «Сука! Ты чё, Саву там бросил?» — рявкнул амбал и, подскочив вплотную, схватил зубастого за ворот куртки. «Ты сам знаешь правила. Нерасторопные и глупые умирают», — оскалился зубастик. Обстановка накалилась до предела. Вот она, армия. Армия кретинов, которым заплатили денег и пустили на убой. Ни чести, ни совести. Только чистый расчет. Да, мне было бы приятно посмотреть на то, как они перебьют друг друга. Вот только это единичная стычка, а ждать, пока 7 000 перессорятся, у меня нет ни желания, ни времени. Когда закрылся последний портал, драка этих дуболомов закончилась. Зубастый всадил нож в шею амбала, и пока тот истекал кровью, полез к нему в карманы. Пока зубастик собирал трофеи, я осматривался по сторонам. Сплошные шестерки. Судя по всему, заказчика здесь нет. А раз так, то и ждать его бессмысленно. Если придет, значит, накажу. Если не придет, значит, разыщу и накажу немного позднее. Мана заструилась по моим каналам и выплеснулась через ладони. Черная сфера сформировалась в воздухе и стала увеличиваться в размерах. Я призвал из хранилища сердца проклятого и влил огромное количество некротики в пульсирующий шар. Это заняло буквально секунду, но на меня уже обратили внимание. «Придурок, ты что творишь? Здесь все свои!» — выкрикнул зубастый, стоявший рядом. «Может, его контузило?» — спросил боец со сломанным носом. «Да хрена ты смотришь! Вырубай его, пока он нас всех... Черный шар взорвался и пронесся через толпы с сумрачной дымкой. Бойцы в ужасе отпрянули, но с ними ничего не произошло. Одни осматривали свои тела на предмет повреждений, другие впали в транс и сканировали себя изнутри, а третьи решили набить мне морду. Правда, чтобы набить морду, нужно сперва меня поймать. Лозы резко выбросили меня в небо, и я использовал синергию, зависнув в воздухе. «Доброго времени суток, опарыши!» — выкрикнул я, молотя крыльями. «Меня зовут Дубровский Виктор Игоревич. Вы пришли, чтобы сжечь мое имущество». «Хе-хе-хе, мужики, да это подарок судьбы!» — заорал Зубастик, смотря на подельников, а после зыркнул на меня и прокричал. «Идиот! Ты хоть знаешь, сколько за твою голову предложили?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Просвети меня!» С высоты птичьего полета эта армада выглядела как огромный ковер светлячков. Правда, их свет мог запросто убить. А если сразу 7000 человек используют заклинания, то в небе не останется места, где бы я смог укрыться. «Что? Спросите, зачем я представился и привлек к себе внимание? Ну, я же аристократ. Невежливо убивать врагов, не представившись. А еще мне было нужно спровоцировать их». 20 миллионов вечно деревянных!» — выкрикнул Зубастый и раньше всех активировал заклинание. Вот только оно не сорвалось с его пальцев, а исчезло без следа. Зубастый почувствовал, что что-то не так, но было поздно. Его тело пронзила адская боль, заставив уткнуться мордой в гальку. В следующую секунду семитысячное войско скрючилось от боли, и все дружненько рухнули на землю. Их каналы маны разрывало изнутри. На коже бойцов проступили кровавые капли, а воздух наполнился воплями тысяч глоток. Что ни говори, а заклинание Мор чертовски мощное. Да, я не могу контролировать направление его движения. Не могу его развеять, но мне это и не нужно. Все, что нужно, так это изолировать противника и заставить использовать магию. Как только маг сотворит заклинание, магическая чума сожрет его изнутри, разрушив каналы маны. А самое приятное то, что магическая чума способна передаваться от мага к магу, если те стоят друг от друга на расстоянии менее 5 метров. И только маг света способен развеять чуму. Забавно, среди этой шайки я заметил кучу магов света. Вот только они уже были заражены магической чумой. Как только светляки потянулись к Майне, они были обречены. Теперь они не смогут помочь не только собратьям, но и самим себе. Правда, у магической чумы был один недостаток. Если маг не использовал заклинание, то спустя пару часов Мор перестанет на него действовать. Хотя самым большим недостатком было то, что противники не умирали. Они просто теряли магический дар и ужасно страдали. Все время страдали. Да, пройдя длительное лечение и годы тренировок, они могли бы снова научиться колдовать. Вот только это сложно, долго и дорого. Это вам не изуродованное ядро маны исцелить, это полное уничтожение магических каналов. Если честно, я сомневаюсь, что в этом мире есть специалист, способный проложить новые каналы. А если он и существует, то его услуги будут стоить баснословных сумм. Впрочем, сейчас это не важно. Спустившись вниз, я посмотрел в лица наемников. Им было так больно, что они толком ничего не видели, только корчились в муках и бесконечно орали. От их воплей у меня заложило уши. Какой кошмар! Будто я умер и попал в ад, где души грешников тонут в бесконечном круговороте страданий. Я открыл портал в Дубровку и наткнулся на квазара, построившего свое боевое крыло. Да, оно было недоукомплектовано. Да, боевое слаживание не проводилось, но зачем им какое-то слаживание в текущих реалиях? Я шагнул в портал и отдал приказ. «Притащите мне 3 пленных и соберите трофеи». Я указал на морской берег и увидел, что у Лягуха есть вопрос. «А что делать с остальными?» — спросил Квазар, заглянув через мое плечо. «Убить?» — равнодушно сказал я. Лягух кивнул и увел боевое крыло следом за мной. «Жестоко убивать врага, не способного сопротивляться? Эти ублюдки знали, на что шли». К тому же я боюсь представить, скольких они убили и покалечили во время нападения. Для этих выродков у меня нет жалости. Я оставил портал открытым, а сам воспользовался портальным камнем и переместился в раздолье. Антип закончил зачистку большой черемшанки и сейчас переправлялся на берег раздолья. Моя лаборатория жалобно дымилась, как будто говорила: «Ну как так-то?» Да, она пустая и простаивает. Но она была моим первым шагом на вершину. Не спеша, я побрел по тлеющим улочкам раздолья и осмотрел по сторонам. Когда-то это был оживленный поселок, а сейчас здесь не осталось никого, кроме скотины. Все убежали. Жители, конечно, вернутся, и я дам им выбор — переселиться в Дубровку и спать спокойно или получить помощь в возведении новых домов. Благо, свободных рук у меня хватает. Чтобы местные не выбрали, я помогу, ведь это из-за меня они попали под удар. Задумавшись, я даже не заметил, как оказался в центре поселка. В куче пепла, смешанного с прахом, лежал седой старик. Шрам на лбу в форме молнии, круглые очки, дурацкая стрижка и огромное усище, как у таракана. Присев рядом, я со всего размаха влепил ему пощечину. «Не притворяйся! Я же вижу, что ты не спишь!» — усмехнулся я. «Проницательный щенок!» — фыркнул дед и открыл глаза. «Убей меня и дело с концом!» «Сдохнуть ты всегда успеешь. А пока есть разговор», —